Однажды вечером Вилли признался ей, что махнул рукой на идею когда-либо добыть американскую визу. Несколько раз она была на грани того, чтобы рассказать про усилия ее лондонской тети Кэти, которые та прилагала, чтобы достать для нее британскую визу, но всякий раз непонятно, почему Тедди проглатывала язык. И вот теперь Вилли со своими последними новостями перед ней в замке. Она смотрела на его осунувшееся лицо, и у нее щемило сердце. Он, видимо, очень переживает из-за того, что вынужден покинуть ее, но она не смела утешить его раскрыть правду, рассказав Вилли про планы Зигмунда Вестхейма. Ничто на свете не заставило бы ее подвергнуть опасности это семейство. Она верила Вилли герцогу, могла бы поручиться за него жизнью, а с другой стороны, она была не вправе подвергать какому-то ни было риску маленького Максима и его родителей. Значит, она обязана уговорить Вилли воспользоваться визой, которую предлагал ему отец, и покинуть Германию, какой бы уже ей не пришлось прибегнуть ради достижения этой цели. Она встала и пересела к нему на диван перед камином. Взяла его руку в свою и крепко сжала, поднесла к лицу и нежно потерлась о нее щекой. «Я хочу, — проникновенно сказала она, — чтобы ты уехал в Палестину, Вилли. Да, я настаиваю на твоем отъезде. Послушай теперь меня. Фрау Вестхейм собирается жить здесь неопределенно долго. Вчера, когда ты звонил, я тебе сказала, что мы здесь пробудем несколько недель, потому что не хотела тебя огорчать. В действительности же мы очень-очень долго не вернемся в Берлин. Вестхейм считает, что здесь, в деревне, безопаснее. И в самом деле так. Нам тут будет хорошо жить вместе с фон Тигелями. А когда ты приедешь в Палестину, ты сможешь попытаться достать въездные визы для своей семьи. И для меня тоже. И когда ты это сделаешь, я приеду к тебе. Мне страшно уезжать без тебя, и у тебя будет гораздо больше шансов получить эти визы в Палестине, чем здесь, — перебила она. Это еще неизвестно, — возразил Вилли с неясным подтекстом. Да-да, наверняка. Честно, Вилли, герр Вестхейм сказал мне, что легче получить въездную визу в страну, когда ты в ней уже фактически находишься. Визу для другого лица, я хочу сказать. Он в таких делах понимает. Он ведь банкир, не забывай про это. Тедди сделала паузу, глубоко вздохнула. Моя тетя Кэти в Лондоне пытается достать для меня въездную визу в Англию. Выложила она, наконец, свой главный козырь, чтобы уговорить его. Вилли с неподдельным удивлением уставился на Теодору. «Отчего же ты мне не говорила раньше?» Тедди кусала губу. «Ну, прости меня, Вилли, конечно, мне надо было это сделать». Она вздохнула. «Наверное, потому молчала, что не хотела тебе говорить, что могу уехать из Берлина раньше тебя». Еще потому, что не люблю обсуждать то, что может и не произойти. Я на этот счет немного суеверна, хотя тетя Кэти очень надеется. Да, вероятность есть, и немалая. Последнее утверждение не слишком строго соответствовало истине, но Теодора улыбнулась и с воодушевлением продолжала. «Я дам тебе адрес тети Кэти до того, как ты отсюда уедешь, просто на всякий случай». Послушай, к тому времени, когда ты попадешь в Тель-Авив или Иерусалим, или куда ты там отправишься, я, возможно, буду уже сидеть со своей тетушкой в Белзайс Парк Гарденс. Подумай об этом, Билли. Это тебя подбодрит. Она откинулась на спинку дивана и доверительно смотрела на него, всем выражением своего личика свидетельствуя искреннюю правдивость. Вилли, сузив глаза, внимательно изучал ее. «А ты уверена в том, что тетя Кэти сможет достать для тебя британскую визу?» «Да, конечно, у нее есть нужные связи», — быстро ответила Тедди. «Так что, как видишь, ты должен ехать в Палестину. Мы встретимся, когда закончится эта кутерьма».